Дорогие братья и сестры, мы уже сегодня много слышали о любви Господней, но я так представляю, что если бы и мне бы добавили хотя бы лет 300, я бы так ее до конца бы и не постиг бы. Не постигнет жизни человеческой, чтобы познать о любви Божией. Я прочитаю место Писания, которое брат Иван Леонидович уже читал. Мы так с ним, видимо, на одно место так переживательно готовились. Римлянам глава 5. Я прочитаю 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вообще, дорогие друзья, в человечестве, уже живя на этой земле, сколько уже мы слышали за свою жизнь слов, а сколько исполнилось этих из того, что мы слышим. И вообще, понимая, что человеческое слово сегодня да, завтра нет, или попусту забывается о том, что обещали, но Бог, Он верен. Писание говорит, верен обещавший. Бог желает доказать эту любовь, и Он доказал ее, уже мы слышали, на Голгофском кресте. Но вообще, дорогие братья и сестры, нам как-то очень своеобразно понимать любовь, как-то более человеческими мерками. Мы любим человека, потому что он делает что-то хорошее для нас, вообще хороший. Но стоит этому человеку где-то вот подскользнуться, упасть, то наша любовь, она сразу меняется, безоговорочно, не нужно даже никаких доказательств. Внутренне мы к нему уже относимся совершенно по-другому. Скажите, пожалуйста, если бы такая любовь была у Господа, дошли бы мы до неба? Да, конечно, нет. У Господа любовь совершенно другая. Но еще один момент. Есть противящиеся ему. Это сатана, который желает показать людям о том, что у Господа есть избирательная любовь. Он любит тех, кто поклоняется святым угодникам. Он тот, который любит, чтобы занять такое положение аскетического образа жизни, уйти от мира, далеко-далеко спрятаться где-то там и жить в трущобах. Вот такие могут угодить Господу. Именно таких Он любит. И, к сожалению, многие находятся в сетях этого обмана и теряют всякую надежду на спасение. Человеческая любовь к Богу – это тоже одно из самых очень важных проявлений. Но я хочу еще сказать о любви Божией. Если мы хотим с вами, дорогие друзья, уразуметь эту любовь, как апостол Павел пишет в своем послании, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, то нам нужно обратить свои взоры на Голгофу. Там доказательство этой любви. Вы знаете, когда я еще не знал Господа, и посетив одно из собраний общины, я ничего не понимал, о чем там говорили. Вот вы, может, понимаете, о чем говорят проповедующие. Отчасти, может быть. А я ничего не понимал. Но единственное, я услышал знакомое слово – это о любви. Оно знакомо всякому человеку, потому что человек не может жить, если его никто не любит. Каким бы он ни был, злодеем ли, каким бы ни был, ему нужно, чтобы кто-то его любил. И если он видит, что этой любви нету к нему, он рассуждает о том, что напрасно тогда я живу. К чему мне это все, если нету любви? И я, слыша о любви, думал, почему этот человек или Христос меня любит, когда я его не люблю и не нуждаюсь в его любви? Почему все об этом говорят, что Он меня любит, но я-то Его не люблю? И если я Его не люблю, то пусть Он и меня не любит. Но это заключение человеческого рассуждения. Но Господь, дорогие братья и сестры, и другой друг, кто, может, пришел в первый раз, а кто еще долго ходишь и не можешь постигнуть любовь Божию, пойми, что Господь знает, чем твоя жизнь закончится на этой земле. Как она закончится на этой земле? Ты избрал свой путь, путь греха, но ты еще не видишь этого. Господь видит это. И Писание нам говорит, что Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Еще место прочитай, но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы еще не понимали той опасности, что ждет нас в вечности. Но Он знал. Его любовь, она совершенная, дорогой друг. Его любовь, она всемогущая. Его любовь, она покрывает множество грехов. Независимо, какой ты, главное, чтобы ты пришел и поверил в эту любовь, доверился этой любви. И на Голгофе, о чем мы сегодня и рассуждаем, и говорим, там разрешился важный вопрос. Там разрешилось два фактора. Первый момент. Бог показал о том, что грешен человек, и никто не может искупить и загладить его грехи. И второе, что Бог так возлюбил, что отдал Сына. Дал возможность, но будем немножко проще говорить, лотерейный билет. Нет, не лотерейный билет. А дал билет в небо, возможность для того, чтобы кто-то, надеявшись на Него, мог его получить простыми словами: «Господи, прости меня, грешник, потому что я пренебрегал Твоей любовью. Сколько ж Ты раз стучался в мое сердце? Сколько Ты раз вытаскивал меня из больницы или из тяжелого положения, а я все хожу, топчусь и думаю, а любит ли меня Бог или нет?» Хочу тебе сразу сказать, что Он доказывает свою любовь, когда ты еще был грешником, когда ты еще не родился. Он уже дал эту возможность человечеству через искупление, через Голгофу, возможность иметь жизнь вечную. Дорогой друг, ну а какое же тогда мое должно быть отношение к Богу? Как моя любовь должна проявиться? Как это должно все происходить? И Иоанн говорит вот в 14 главе, «Если любите, соблюдите заповеди мои». Мы уже немножко приближаемся к теме и вечери. «Если любите меня, то надо исполнить заповедь Божью». А какую заповедь Божью? Писание нам говорит, Евангелие от Иоанна, «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». И потому узнают, что вы ученики мои. Да любите друг друга. Адам, согрешая, приступил первую заповедь, отвергнув Бога. Непослушанием, несоблюдением. Каин нарушает вторую заповедь, возлюбить ближнего, убив брата своего. И мы видим, что любовь и непослушание – это разрыв между Господом и мною. Бог был послушен до смерти крестной, то есть до конца Он явил это послушание Отцу. Он исполнил это, потому что Бог настолько возлюбил, что отдал самое дорогое. А кого? Себя отдал. Творец неба и земли, и все, что наполняет и всей вселенной, себя, дорогой друг, брат и сестра, отдал, потому что так возлюбил. Его любовь, она доказывает это тем, что мы здесь с вами сидим. И здесь будем мы видеть, как преломляется хлеб, и будем участвовать в этом. И это доказывает нам, что мы искуплены. Дорогой друг, Бог нам показывает, что еще может, исполнив эти заповеди, что еще? Да, я люблю моего Господа. Но Писание нам напоминает, что любовь к Богу, она должна отражаться в любви к ближнему своему. «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, и потому узнают, что вы мои ученики». Но вот представьте себе, вот здесь мы находимся, вот войдет какой-то человек сюда и посмотрит, здесь собрались христиане. Но какое такое умозаключение, почему он так делает? Ну, смотрят все какие-то особые. Вот в платочках, тихо, не шумно здесь. Слово его начинает осуждать, внешний вид осуждает. Поведение братьев и сестер друг другу его осуждает, потому что он уже соскучился по этому, такому чудному общению. Но первое, что видят они, это отношение нас друг к другу. И в послании Фессалоникийцам есть такое напоминание: «О братолюбии нет нужды писать, ибо вы сами научены Богом любить друг другу». А как? В Римлянах еще в 12 главе написано, а как? С нежностью. Дорогой друг, ты можешь сегодня проверить себя, хотя бы вот как ты прожил этот месяц? С нежностью у тебя получается относиться к брату, к сестре. «Если любите, исполните заповеди мои», говорит Господь. «Если любите». Апостол Павел писал Коринфянской церкви: «Испытывайте себя, исследуйте, верили вы. Есть ли у вас вера в любовь Господа?» Сатане важно нарушить эту веру в любовь Бога. И вы знаете, многие приходят, когда исповедуются, они начинают с того: «Мне кажется, что меня Бог оставил». Почему? То есть перевожу: «Мне кажется, что меня Бог уже не любит». Не любит. Это страшно, когда нарушено это. Помогите мне. Что мне надо сделать, чтобы Бог меня любил? Для тебя, дорогой друг, кто еще не принял Господа, тебе нужно выйти и сказать во всеуслышание: «Господи, я негодный. Ты меня любил, когда я тебя ненавидел, когда я творил дела греховные. И даже мое вот это состояние, что я еще не в церкви твоей, это еще доказывает мою нелюбовь к тебе. Я просто прихожанин», такое модное слово. А те, кто приняли его, они должны исполнить заповедь любви. В Деянии святых апостолов, когда апостолы смело отвечали иудейским начальствующим, они узнавали в них, что это ученики Господа. Почему? Да потому что вот эта любовь и братская любовь, она превыше. Это знамя церкви, любовь, дорогие братья и сестры. Книга «Песни песней» говорится во второй главе. Это знамя любви. И церковь, которая живет по уставам Господним в любви, это Христова церковь. Если там доказательство есть этой любви, как Христос доказал свою любовь на Голгофе, давайте мы проверим свое сердце. Исполняю ли я заповедь Божью? И первую, и вторую. Как я отношусь к моему Господу, к Его любви? Ответна ли моя любовь? И я прошу, дорогой брат и сестра, к заповеди отнестись серьезно, благоговейно, потому что Бог смотрит на детей своих. Он смотрит, кто протягивает руку к хлебу и к вину, и какое сердце протягивает эту руку. Не дай, чтобы быть осужденным. Если сердце осуждает, то тебе нужно воздержаться. Если сердце мое переживает о том, что, Господи, я не все делал, как Ты это делал, и эта печаль приводит меня к тому, что я желаю быть лучше и в этом месяце, исправить свои ошибки, Бог дает эту возможность. Вечеря любви – это не покаяние, это не исповедание, это праздник для народа Божьего. Мы будем возвещать смерть Господню, доколе Он придет за нами. И поэтому, дорогие братья и сестры, хочу вас пригласить к молитве. Мы еще не прикоснулись к святыне, но поблагодарить Господа за Его доказанную любовь к нам. И еще не сократилась рука Господня спасать погибшие. Сегодня есть возможность многим сказать «прости». И эту возможность дает Господь. Он доказал это. Мы преклоним наши колени и помолимся Ему. Аминь.